Глава 27. Шаманом оказался Тимур, которого мы вместе с Лизаветой, помощницей мангуста, в свое время спасли. И хоть я его тогда в штыки немного принял из-за того, что он негром оказался, но впоследствии, пообщавшись, мнение свое о нем изменил. Вполне нормальным парнем оказался, в отличие от второго нами спасенного. «Давно не виделись», – пожал ему руку и с недоумением уставился на его ладонь. «Моя в его просто утонула». «Нет, Тимур, шаман вернее, нужно быстрее привыкать к его новому имени. Так вот, шаман и раньше не маленький был, покрупнее меня в теле, но если внешне он практически не изменился, разве что похудел слегка, то вот кисти рук ему явно изменили». «Не для общественного места разговор», – усмехнулся он над моим обалдевшим видом. «Не вопрос, пошли ко мне, там побеседуем», – перевел взгляд ему за спину, где стояла парочка серьезно выглядящих парней, которые его сопровождали. «Парни, мы пообщаемся, пойдем, а вы пообедайте, пойдите». Не стал он их представлять, а просто отпустил. Те неодобрительно на него посмотрели, но спорить не стали, потопали проверять, чем там Андреевна сегодня угощает. «За счет заведения», – кивнул на них дежурному. «Пошли, у нас стол как раз накрыт, отметим встречу, заодно и пообщаемся». Дежурный кивком подтвердил, что услышал, и поднял трубку телефона. Я же повел шамана наверх, где после бурных приветствий, я даже удивился, вроде и незнакомы почти, а действительно рады ему оказались, познакомили его с корнетом, выпили, слегка перекусили, и только тогда он принялся о себе рассказывать. Первое потрясение оказалось, что он ксером стал. Долгое время в бастионе отсутствовал, отправляли его на обучение в другой стаб, к более опытному ксеру. Заодно и знахарь тамошний его прокачкой занимался. Знахарь над ним хорошо поработал и не только дар ему развил, но и кисти рук существенно так увеличил. Теперь они по размеру у него не сильно от корнетовских отличаются. Еще те кувалды стали. Хорошо, хоть он и сам роста немалого, не так сильно в глаза бросаются. Я даже усмехнулся, как представил себе невысокого, щуплого ксера, которому тоже такие грабли вырастили. Еще тот вид должен быть. Если увидишь такого, так сразу ясно станет, какой дар у человека. Палево. «Я к вам уже приходил, как только вернулся в бастион. Хотел проставиться по-нормальному. Но вы те еще неуловимые. То в рейде, а когда вернулись, я занят был с заказом. Освободился? Вы снова в рейде», – усмехнулся он. «Сегодня услышал, что вы с толпой женщин вернулись. Об этом, кстати, весь стаб сейчас говорит. Как услышал, так поспешил сюда, чтоб опять куда не смылись. Вовремя пришел, кстати. Мы через пару дней опять на выезд», – кивнул ему Тихий. «Вот так», – огорчился он. «И когда же мы сможем собраться, чтоб посидеть нормально?» «Как вернемся, сами тебя найдем. Ты где обитаешь?» – спросил его. Шаман объяснил, как его найти, и тут лиса не утерпела. «Шаман!» – скорчила просительную мину. «Можешь показать, как это работает?» – кивнула ему на его руки. «А то от любопытства помру». «Покажу», – усмехнулся он на такую просьбу. «Чужих тут никого нет, так что можно. Только мне нужно...» «Сейчас все будет», – проговорила скороговоркой и вылетела из комнаты. И довольно быстро вернулась. Мы чуть в голос не заржали. Принесла вскрытый цинк 5.45 и один патрон 12.7х55. «Вот!» – приземлила аккуратно цинк на столик и рядом положила патрон от кошмара. Посмеиваясь, шаман взял в одну руку несколько патронов пятерки, в другой сжал 12.7 и... Мы все дружно наклонились к нему, чтобы ничего не пропустить. Но никаких спецэффектов не было. Он просто разжал руки, и в них уже лежали абсолютно одинаковые патроны, только в одной чистой, а в другой в порошке, в который излишки пятерки превратились. Этот порошок – готовая смесь для штамповки патронов, и я эти излишки обычно собираю и в дальнейшем тоже использую. «Слушай, шаман, а ведь мы с тобой можем замутить одно дело», – мелькнула у меня в голове мысль, глядя на так удачно принесенный лисой патрон к кошмару. «Тебя же стаб развивал, и получается, что ты ему должен неслабо». Если ему попался такой знахарь, как пан, то навесили на него немало. Это мне повезло, что факир с меня сильно шкуру драть не стал, и тот только по знакомству. Шаман только кивнул согласно, но не прерывал, ожидая, пока я закончу говорить. «Как смотришь на то, чтобы мы тебе вот такие калибры приносили, которые мы практически не используем?» — кивнул на цинк с патронами. «А ты из них вот такие», — поднял патрон 12,7, «нам штамповал». «Ну так я могу, когда свободен, вам со скидкой таких патронов наделать. Правда, много от меня пока не ждите, я еще не сильный ксер», — усмехнулся он. «Еще развиваться и развиваться». «Не надо со скидкой, шаман. Давай в наши хорошие отношения не будем вплетать финансовые вопросы. Нужно сделать так, чтоб и ты в выгоде оказался, и нам хорошо было». «А нам хорошо в любом случае будет. Такие патроны купить можно, но цена у них такая же, как и полноценного 12,7 на 108, а кое-где и дороже, так как редкий вид боеприпаса. И пусть у нас сейчас запас немало есть, но нужно и о будущем думать, когда эти патроны у нас закончатся. Так что чем продавать действительно для нас ненужные пятерку-семерку, лучше вот такой бартер с шаманом устроить». «В принципе, я не против», — пожал он плечами. «Так действительно можно взаимовыгодно поработать. Нужно просто...» Обсудили доли, сколько мы можем ему сейчас сразу подогнать, и ударили по рукам. Когда у него появится свободное время, он будет нам нужные для нас калибры штамповать, а себе на продажу более ходовые 12,7 на 108, под которые ему руки и изменили. И ему хорошо, и нам, пусть и тонким пока ручейком, но боезапас все же пополняться будет. Слегка обмыли это дело и передали шамана с рук на руки его телохранителям. С ними он вынужден теперь постоянно передвигаться. Во всяком случае, пока у него другой какой дар не проклюнется, желательно боевой, чтоб защитить себя мог. А вечером у нас мангуст 15 корнетов за 10 черных жемчужин выкупил. Глазами посверкал, но выспрашивать ничего не стал. Удовлетворился ответом, что жемчуг на машину срочно нужен, потому свои запасы и распродаю. «Это что же за машина такая, что 10 жемчужин стоит?» — только и удивился он. 15 мангуст. 15. Еще больше удивил его. «Так может, еще парочку продадите?» — быстро сориентировался он и кивнул на ПТРК. «Запас не бездонный, самим впритык осталось», — отказался я. Хорошо, что он не знал, сколько мы себе тогда оставили. Хоть и пытался вызнать и выкупить их, но мы отказывались. Самим мало, мол. Вот и теперь пытается узнать, сколько еще у нас припрятано. 7 штук у нас осталось. Было 12, 10 из последнего рейда привезли и продали 15. Можно было бы и больше продать, но если они нам до этого не пригодились, то как продадим, железно надобность возникнет. Так что лучше пока не жадничать, а запас при себе иметь. С утра не успел толком проснуться и выйти из спальни, как на меня уставились две пары требовательных глаз. И если то, что хочет шутер, я понимал, то вот что от меня Сильверу требуется, не очень. Или он за компанию просто? Упал в кресло, растер лицо ладонями и посмотрел по очереди на каждого. «Через час пойдем с тобой к знахарю», — кивнул шутеру, который чуть скривился. Час ему тяжело подождать. «Ну а ты чего от меня хочешь, Шкода?» «Я тоже хочу с вами в клин поехать!» Выпалил он скороговоркой. «Уже у кого-то выпытал, что мы на днях туда собираемся». Посмотрел на него задумчиво, прикинул разные варианты и кивнул согласно. «Поедешь». «Но почему не...» И замер с открытым ртом, уставился неверяще на меня. «То есть вы меня с собой возьмете?» Осторожно, словно боясь, что ослышался, спросил он. «Возьмем, но смотри, в пути никаких твоих обычных шуточек, все команды выполнять без излишней инициативы. Вопросы?» «Дядька Шатун, да я...» От радости дыхание у него перехватило, и он неожиданно расплакался. «Вот тебе и на! Ты чего сырость разводишь?» Поднялся, подошел к нему и, как обычно, ему волосы взлохматил. Но он быстро с собой справился, утирая глаза кулаками, уже вовсю улыбался счастливой улыбкой. «Дядь Шатун, я не подведу и буду делать все, что вы скажете!» Опять затараторил он. «А оружие вы мне дадите?» У комара манеру говорить перехватил. Тот тоже, когда волнуется, на скороговорку переходит. «Вот и проверим в пути, кто и как слушаться будет. А насчет оружия, то как же без него? Обязательно дадим. А теперь бегите давайте, и я умоюсь хоть пойду». Через час, как и обещал шутеру, потопали вместе с ним к пану, где тот меня и огорошил, как вокруг шутера руками помахал. «Пацан у меня остается, Шатун, и это без разговоров». «Не понял, это что сейчас было?» Посмотрел на шутера, а тот квадратными глазами на пана смотрит, тоже в непонятках. «Поясни». Тот посмотрел на меня задумчиво, как будто решая, стоит ли мне вообще что-то объяснять или тупо выпроводить, оставив у себя парня. «Все дело в его даре», – все же решил он объясниться. «Все найденные новички с даром знахаря на период обучения должны находиться при уже состоявшихся знахарях, и даже если он тебе что задолжал, то ты над ним с этого момента власти не имеешь. Я тебе компенсирую все его долги и другие издержки. К ментату только сходим, чтоб ты чего лишнего ему не приписал». Вот это он зря. Я, в отличие от него, никогда скупердяем не был и цену не ломил. А он этим грешит, пользуется тем, что после падения бастиона никто сюда не спешил ехать, вот и дерет цены. Тут же факир за те же услуги меньше него требует в клине. «Не вопрос, пан. Если шутер-знахарь, то ему учиться в обязательном порядке требуется. Мы как раз в клин едем, вот я его к факиру и пристрою». И продолжил мысленно, «потому что я тому больше доверяю, а то боги знают, как вы учите себе подобных и кому они в итоге должны остаются». Пан, смотрю, еще больше, чем обычно, нахмурился и смотрит на меня пристально. Что-то там одному ему понятное пытается во мне высмотреть. «Факир, помимо того, что друг мой, так он еще и в дарах хорошо разбирается, и в их развитии спец не последний. Это даже жнец говорил, когда мы с ним чай в береговом гоняли». Пан услышал про жнеца и моргнул наконец, а то все пытался во мне дырку взглядом просверлить. «Шутер у него поучится в этом направлении, а потом уже и у тебя продолжит обучение, так как ты по ксерам специалист». Не желал с ним ссориться, хоть и хотелось после его высказывания. Но и шутера, пока он в этом мире еще ничего не соображает, ему оставлять не собирался. По его виду и не поймешь, о чем думает. Все так же хмуро смотрит на меня и молчит. Наконец заговорил. «Можно и к факиру, при выезде из стаба к ментату зайдешь и намерение это подтвердишь. Я его предупрежу и...» «Не зарывайся, пан!» — рыкнул в ответ, поднимаясь. «Ты что-то много лишнего болтаешь сегодня. Так я тебе Не шантропа подзаборная, чтоб со мной так разговаривать. Вроде и не хотел с ним ссориться, но взбесил он меня капитально. Если хочешь так себе ученика заиметь, так, может, задницу поднимешь и за пределы стаба прогуляешься. Я не договорил, зато я все сказал. Пошли, шутер, тут, походу, кое-кто возомнил о себе много. Кинул ему оплату на стол и, не прощаясь, направились к выходу. «Без посещения ментата ты его из стаба не вывезешь», проговорил он нам в спину, когда мы уже на пороге были. «А ты попробуй меня останови, пан!» Развернулся и посмотрел ему в глаза. «Попробуй!» Шли обратно молча. Не знаю, о чем шутер думал, а у меня внутри кипело все. Но на полдороги шутер заговорил. «Шатун, я не хочу знахарем становиться. Я с вами хочу в рейды ходить». «Да не шуми ты», — огляделся по сторонам, но никто не слышал или внимания не обратил на восклицание шутера. «Придем домой, там поговорим». Под возмущенное сопение недовольного будущего знахаря мы в молчании домой и пришли, где сразу в кабинет ко мне направились. «Значит, слушай сюда, что я тебе расскажу», – начал разговор, как сели в кресло друг напротив друга. «На пана не смотри, он говнистый всегда был и на других знахарей не очень похож». «Да я не поэтому знахарем не хочу становиться. Знахарь – это же врач, правильно?» «Вот она что», – усмехнулся я. «Ну да, и врач в том числе, но и не только. Запомни, шутер, знахари – они самые крутые в этом мире люди. Помимо того, что лечить других могут, они и себя прокачивают так, что с ними мало кто справиться может». Принялся о своем обучении рассказывать и к каким я выводам в итоге пришел. И похоже, что своим рассказом все же сумел его впечатлить, и он даже уже не сопротивлялся предстоящей долгой учебе у факира. Наоборот, обещал старательно учиться, чтобы как можно быстрее к нам присоединиться. Так как я его уверил, что несмотря на срок обучения, он уже в нашем отряде числится. Да и проведывать мы его будем, в клине часто бываем. Вечером предупредил всех, чтоб к пану не совались, и рассказал, из-за чего с ним пособачились. «Ну что ж, посмотрим, как нас будут не выпускать», — усмехнулась лиса. Перед самым отъездом в клин меня снова Мара перехватила, с которой мы вроде до этого все вопросы порешали, и я ее предупредил. Еще одна подстава, и полетят они куда подальше, в другой стаб. «Шатун, мы тут подумали. Ты как, не против, если мы женский дом в оазис переименуем?» «Да мне это как-то...» — приподнял руку и ладонью покрутил. «Все равно мне, короче, это ты с лисой посоветуйся, а еще лучше шельмы бы дождаться, но когда она там еще будет? С лисой, короче, поговори, и если она не против, то переименовывай. Хоть мы его женским домом вроде только между собой называли, так что на вывеску любое название можно повесить, и оазис вполне себе неплохое». Когда уезжали из стаба, они уже и вывеску повесили. Вокруг чернота, а в центре зеленый остров с водоемом, возле которого за накрытой поляной красотки расположились. Симпатично так смотрится, где только художника нашли. А вообще, я рад был смыться куда подальше от того бардака, что у нас тут сейчас творится. Комар, Вика и Мара скооперировались и принялись за большой ремонт как оазиса, так и гостиничных номеров нашего мужского дома, название которому обещали придумать к нашему возвращению. Выделил им финансы, и они принялись отдавать заказы через биржу, обрадовавшись рейдерам на требуемую обстановку в оба наших здания. Почему рейдеры обрадовались? Так оазис заработает только после ремонта, а сейчас к нам на завтраки, обеды, ужины толпа этих самых рейдеров ходит только, чтобы на девушек полюбоваться. И меня торопят с открытием, чтоб не затягивал с этим делом. Потому и заказы принимают на все нам нужное по минимальным ценам. Мне кажется, они и ремонт бы сделали, и обставили бы нам все бесплатно, только чтобы побыстрее заработало. Но я дистанцировался от всего этого, доверяя в этом деле комару, который получше меня о наших домах все знает и куда не надо никого постороннего не пустит. Доверял и Вике. Она с энтузиазмом за работу принялась, когда поняла, что достать тут можно все, буквально все. И они предоставили мне план на работы и описание того, что в итоге хотят получить. Я их к Лисе переправил, но оказывается, она еще на стадии планирования там все согласовала. Так что дал добро, и мы поспешили смыться отсюда, а тут доведут меня своими постоянными согласованиями. На выезде из стаба никаких проволочек не произошло, хоть мы и были готовы к разным всяким подставам со стороны пана. Но дежурные нам только руку на прощание пожали и без задержек выпустили наружу. «Приехали?» – встретил нас Кузьмич. «А то я уже думал, что вы не решитесь к нам соваться». Отношение к нам и правда недружественное в клине. Это еще на въезде почувствовалось, какими взглядами нас дежурные награждали. Но в стаб пустили, хоть и кривились при этом. И что удивительно, к ментату не потащили, а так пропустили. Первым делом мы к факиру наведались. Не знаю, чему он больше обрадовался, ученику новоприобретенному или тому, что у пирата дар проклюнулся. Засуетился он поначалу над обоими одинаково, но чуть погодя все же отдал предпочтение пирату. Андреевна первая заметила, что у пирата умение новое появилось. Говорит, что думала, крыша на старости лет поехала, хоть она и молодеет стремительно, во всяком случае на ноги и другие старческие болячки уже не жалуется. Пират на кухню повадился пробираться и пищу воровать, а вот когда его Андреевна застукала, он у нее на глазах и исчез, чем ее в немалое смущение и ввел. Но все же выловила меня и своими сомнениями поделилась, и я, в отличие от нее, сразу поверил, что такое возможно. Не прошли наши с факиром пьяные эксперименты бесследно. Прорезался все же у него дар, с помощью которого он и принялся шкодничать. И ладно бы голодный был, так нет же, кормят его все от пуза. Просто ему так интересней. Не знаю, что у него за дар. Или тоже глаза отводит, как Сильвер, или невидимость включается, как у Катрана. Андреевна говорила, что он просто исчез у нее на глазах. Сам я ни разу не замечал за ним такого раньше и попытался через дар фамильяра разобраться. Нифига! Момент, в который он с глаз у других пропадает, я чувствую и вижу его глазами. Но что это за дар, так и не разобрался. Надеюсь, факир сейчас просветит. Но он что-то не спешит нас результатом радовать. И как мы не торопили его, почти до вечера с ним провозился. Все успокаивая, что к нам претензий в клине не имеется, и уговаривая задержаться на день, два, а лучше на неделю. Но ближе к вечеру все же согласился, что дураков хватает. И, уверив нас, что ученика обучит в кратчайшие сроки, года за 2-3, это надо было видеть, как шутера перекривило. Но промолчал, наш разговор он накрепко запомнил и учиться обещал на совесть. Отпустил нас факир наконец и последним пиратом, с которым очень уж ему не хотелось расставаться. Напоследок уведомил меня, что дар скрыто у него прорезался. В невидимость может входить, и посоветовал горохом его дар развивать, ну или еще одну жемчужину дать, но это только под его плотным контролем. А покидаемым им взглядом на Кураму я стал подозревать, что тот до старости не доживет, и факир над ним эксперименты раньше запланированного начнет проводить. На прощание факир меня чуть задержал, и когда все остальные вышли, крепко обнял, чем удивил неслабо. Ни разу я за ним такой чувствительности не замечал. «Удачи тебе, Шатун!» – прошептал он мне на ухо и оттолкнул. «И пусть тебе Рикуда Сеннин поможет в твоих испытаниях!» «Ты чего, факир?» «Совсем не понял я его». «Да так», – чуть усмехнулся он, – «не обращай внимания. Возвращайся, главное, а за мальца, который с круглыми глазами наблюдал за нашим прощанием, не переживай, я за ним присмотрю, хорошим знахарем вырастет». Попрощался с шутером и немного озадаченный вышел от факира. На вопросительные взгляды остальных только плечами пожал. Сам ничего не понял. «Мы без ночевки», – уведомил Кузьмича Тихий. «Да это понятно», – усмехнулся он, поглаживая бородку. «Не томи, Кузьмич, сделали», – не выдержал я. Он чуть потянул паузу, смотря на нас иронически, но все же кивнул. «Сделали! Пошли в соседний бокс, там она стоит». Перешли в соседний бокс и... «Вот тебе и БТР», – пробормотал себе под нос Тихий. «Вау!» – выдохнул восхищенный Сильвер, который молодец, за все время в пути вел себя образцово и ни разу не дал повода для выговора. С другой стороны, он-то как раз прекрасно знает, какая за пределами стаба опасность подстерегает и ведет себя соответственно с полной серьезностью. Корнет только восхищенно выругался, а Катран замер на пороге с открытым ртом. Лиса же та не так явно выражала восторг, просто удивилась размером нашего предполагаемого транспорта. Перед нами стояла четырехосная, длинная, по форме корпуса видно, что плавающая машина, раскрашенная в серо-зеленый цвет разных оттенков. «Рассказывай, Кузьмич, это явно не то, что ты предлагал в прошлый раз», – повернулся я к нему. «Ну, как не то? То, только немножко другое». И явно довольный принялся рассказывать. «Это длиннобазное колесное плавающее шасси БАЗ-6944, длина 11,5 метров, 300 ширина и 3 метра высота в самой высокой точке. Это, как видишь, боковая защита сверху кабины для безопасного выхода наружу. Несмотря на такие габариты, радиус поворота 13,5 метров, скорость при полной загрузке в 12 тонн», – поднял он вверх палец, – «до 80 км в час, по воде – до 5, сконструировано так, что машина к дорогам не привязана, может вполне уверенно двигаться по бездорожью, преодолевая подъемы в 30 градусов и рвы в 1,5 метра, запас хода – благодаря двум топливным бакам в 300 литров каждый, 800 километров, плюс из-за двигателя внешнего сгорания ей, похлопал по борту, все равно, какого качества топлива ты в нее зальешь. Кабина четырехместная, но из-за того, что мы оттуда много лишнего оборудования выкинули, сделали там еще и спальное место на одного человека, а в углу свободное место приспособили для оружия, боезапаса и продовольственных припасов. Перебрали мы ее полностью, и что можно было, то заменили на более современные аналоги. Двигатель, как и говорил, установили внешнего сгорания. Работает, рядом стоишь, и то еле слышно. Под дальнейший рассказ Кузьмича мы принялись машину обследовать, и чем больше с ней знакомились, тем больше она нам нравилась. А как завели... так и вообще в восторг пришли. Только шелест слышно. Самое то для передвижения по кластерам. Именно рейдерская машина. Рейдером ее и нарекли. «И сколько рейдер стоить будет?» — посмотрел с подозрением на довольного Кузьмича, который радостно руки потирал. 20 жемчужин всего!» — не моргнув глазом, назвал он цену. «А говорил, что 10-15. Не сильно удивился я цене. «Так то я о других машинах говорил, а получилось даже лучше. Можно было бы, конечно, и трехосный БАЗ-5937 пригнать, но у него загрузка 6,5 тонн, чуть ли не в половину меньше, а разница в цене всего в 5 жемчужин. Выгода же очевидная. Еще немного поприпирались, но все же согласились, что машина того стоит. Благо запас жемчуга с собой брали, впритык, но уложились. Хоть и вздыхали тяжко все, жалко отдавать такое количество, а с другой стороны, у нас есть места, из которых можно много вкусного вывести, и этот жемчуг благодаря рейдеру быстро к нам вернется. Договорились с Кузьмичом, чтобы с мародера на рейдера перекинули ПКП, что они довольно быстро и осуществили, и даже доплаты не потребовали. Не стали задерживаться в стабе, хоть и темнело уже. Только попросили Кузьмича за пределы стаба нам рейдера вывести, чтобы с непривычки не снесли что-нибудь по пути. На что он, усмехнувшись, сам на место водителя и сел, заодно показывая и рассказывая повторно обо всем, только уже в движении. Под все так же недружелюбными взглядами дежурных выехали за пределы стаба, где с Кузьмичом и распрощались. «За машину не переживай, Шатун, хоть опробовать ее вы и не успели, но я за нее головой ручаюсь, к рейду она полностью готова, так что можете смело хоть в пекло ехать, не подведет». В этом ему можно верить, на мародерах убедились, что работу он качественно делает. «Держи!» – протянул он мне флешку. «Что это?» «После испытаний мы полный осмотр машины делали, так на ней запись с комментариями по всему этому делу. Хомяку отдашь, чтобы он знал, на что при осмотре особое внимание обращать». «Вот за это отдельное спасибо тебе, Кузьмич!» Крепко пожал ему руку. «Да не за что!» – усмехнулся он. «Езжайте, а то скоро совсем стемнеет, и через полгодика можете сюда смело заезжать, перебесятся наши как раз». Не стали возвращаться по прямой в бастион, а рванули немного стороной. Обкатаем и привыкнем к управлению рейдером, потом еще и заедем куда-нибудь, чтобы загрузить его и погонять уже полный. А по возвращению в стаб начнем планировать наш поход на внешку. Очень уж нам не терпелось сафари богатым внешником разнообразить и за Хельгу с ними посчитаться.